Глава 42. Марк. Непривычно сидеть с матерью в кафе. Всю жизнь везде и всюду с отцом, а тут она передо мной. Смотрит так, будто между нами и не было пропасти длиною в 20 лишним лет. Не было никаких обид. Все те же ее родные глаза, но теперь они изучают каждую морщину на моем лице. Ее голос по-прежнему наполнен любовью и заботой. «Ты хоть поешь что-нибудь, сынок?» — говорит прям как в детстве. Кусок в горло не лезет. Накрываю ее теплую мягкую руку своей ладонью. «Мам, ты прости меня, если б только знал, как все было на самом деле, то...» «Не надо», — улыбается в ответ. «Ты не виноват, а виновник уже понес свое наказание. Ему с этим дальше жить». «Я с дочкой тебя познакомлю. Обещаю». И тут же глубоко вздыхаю. Если Надя, конечно, подпустит меня к ней. Рассказываю матери про свои ошибки, и она чуть ли не за сердце хватается. «Ох, и натерпела же девочка!» В шоке, глядя на меня, мотает головой. «Я тебя отчитывать не буду. Вижу, что сам уже все осознал. Поезжай к ней, извинись за все», — сжимает мою ладонь. «Не повторяй ошибок своего отца, Марк. В любой ситуации нужно оставаться человеком». «Да разве простит?» — горько усмехаюсь. «Я перед ней до конца жизни не искуплю вину». «А ты все для этого сделай. Поверь, я не понаслышке знаю о том, как важно сохранить хорошие отношения со своим ребенком. Надя навряд ли тебя примет обратно, а вот для Златы ты все еще можешь стать отличным отцом». Мать вопросительно выгибает бровь. «А почему ты ей не можешь отдать эту компенсацию? Ну, даже хотя бы часть. Фирма, насколько я знаю, приносит хорошие деньги». «Приносила», усмехаясь вновь. «А сейчас она приносит хорошие убытки. Если новых объектов так и не появится в ближайшее время, то придется банкротиться». Глядя в окно, глубоко вздыхаю. Меня как будто сглазили. «Да нет, сынок, никакой это не сглаз», — качает головой мать. «Дурь, проще говоря. Надела эти ошибок, а когда бумеранг прилетает, так сразу то на порчу, то на сглаз списываете. Просто жить нужно честно. Тогда и к тебе судьба будет благосклонна». Мать двигается ближе к столу, наклоняется и шепчет. «Еще не поздно все изменить, Марк. Стоит только захотеть». В моей жизни уже начались кардинальные изменения. Семью потерял, бизнес висит на краю пропасти. А ведь еще совсем недавно все было по-другому. Была жена, умная, заботливая, красивая, верная. Всегда меня поддерживала, в беде ни разу не бросила. В доме царил уют и покой. А дочь, какую мне родила? Умница, отличница, только и делала, что радовала своими успехами. И чего мне, дураку, не хватало? Какого черта вообще повелся на эту продажную дешевку, имя которой вслух произносить не могу? Оно аж язык жжет. Всю жизнь мне поломала рыжая сука. Хотя сам во всем виноват. Такой бриллиант был под носом, а я... Где сейчас найдешь такую жену, как Надя? Кругом одни куклы силиконовые или охотницы за толстыми кошельками. Вспоминая, как она сделала меня с прослушкой, с камерами, и не перестаю поражаться. Из любой ситуации выход найдет. С такой женой и в огонь, и в воду не страшно. Было. Еще недавно готов был пустить в ход всю тяжелую артиллерию, чтобы поставить ее на место. Эго мое затронуло, одурачило меня, гендиректора крупной компании, как сопливого желторотого мальчишку. Ух, как я был зол на нее, что аж камни в желчном зашевелились. Никак не мог поверить в то, что меня можно так легко обвести вокруг пальца. Сейчас вся эта высокомерность угасла, остыл, успокоился, привел мысли в порядок. Ведь если сесть и просто спокойно подумать о том, какой урон нанесла ей моя семья, то волосы на голове и везде, где можно, дыбом встают. Сначала мой отец ей жизнь испортил, лишив матери, потом я... «Знаешь, если бы в наше время были все эти гаджеты, прослушки... телефоны с диктофонами и так далее, то я бы тебя отвоевала у отца», словно слыша мои мысли, произносит мать. «Я бы точно так же, как твоя Надя, пустила в ход все, что только можно, лишь бы доказать свою правоту, поэтому прекрасно ее понимаю. Она всего лишь защищала себя и своего ребенка». Мать права, но ее слова я никак не комментирую. Сижу и думаю, что делать. Как только выходим из кафе, я вызываю ей такси, а сам отправляюсь к Жорохову. Надеюсь, он меня сможет принять прямо сейчас.